Глава 13. Змеиные тропки. «Это рай», — томным голосом заявила Шиза, как только мы пересекли невидимую черту, отделяющую поляну с плитой возрождения от, собственно, леса. Она точным движением вытащила из верхнего колчана за спиной стрелу с металлическим шаром на месте наконечника и одним выстрелом сбила птицу, рискнувшую перелететь с дерева на дерево поперек тропинки. Птица, похожая на помесь попугая и совы, грохнулась на землю, где мгновенно была подхвачена пантерой массы. В воздух полетели перья и ругательства Шизы. Надо у массы спросить хотя бы, как он пантеру назвал, а то неудобно как-то. «Эй, кошатина, оставь птицу!» Вот кое-кто не заморачивается именами всяких там лохматых и не стесняется разделочным ножом замахиваться на пета товарища по команде. «Ладно тебе. Жалко, что ли, если Юна покачается немного?» Вот и спрашивать не пришлось. А масса отважная, однако. После того, что Шиза ему сегодня устроила в трактире, еще с ней спорит. Хотя сработало. Шиза с недовольным видом встала на месте и подождала, пока пантера Юна закончит трепать бесчувственную птицу. Наклонилась за добычей, пробормотала про испорченный лут и даже в сторону массы не посмотрела. Я воспользовался паузой и дунул в стальной свисток. Появление живого и здорового Оливера вызвало в отряде ажиотаж. «Вот и кончились мои хрюки», — с непередаваемой интонацией сказала Ася. «Слава всем вальдирским богам за это!» — не приминула вставить шпильку Раза. Кабан вроде выглядел нормально, точно так же, как до инцидента. Даже был бодрым и веселым, на месте не стоял. То и дело рысью оббегал вокруг группы, после чего подбегал ко мне и терся об меня боком, чуть не сшибая с ног. Я достал из мешка единственное оставшееся там суперкислое яблоко. Скормил свину. В ответ на что получил шутливое бодание огромной мордой, усадившее меня на копчик. Однако времени на нежности нет. Шиза бьет копытом, косит на всех лиловым глазом, непроизвольно сжимает и разжимает пальцы на рукояти лука. В общем, всячески выражает свое неудовольствие нашим промедлением. Вот так началось веселье. Мы, по большому счету, оказались свитой одной охотницы, Шизы, которая развлекалась вовсю. Шибала стрелами ярких тропических птиц, небольших обезьян, мелких зверушек типа опоссумов, змей и прочих мелких местных обитателей. Мы подключались только когда встречался кто-то покрупнее. Таких мы встретили пока два вида – грызуны размером с крупную собаку и поджарые светло-серые волки с длинными мордами и длинными же ушами с кисточками. И те, и другие ходили группами по 6 особей минимум, так что требовали некоторого напряжения наших сил. В один из моментов, когда Шиза с довольной мордашкой заканчивала потрошить только что полегший пак волков, впереди с одной из тропинок раздался тяжелый топот, сопровождаемый трубным ревом, треском ломаемых ветвей и шумом опадающей массы листвы. Шиза немедленно подняла голову и неверящим взглядом уставилась на источник шума. «Гипарок!» – выдохнула она восхищенно. «Всегда такого хотела! Масса, давай ловушки!» До того момента, пока шумящий зверь не появился в поле нашего видения, масса успела расставить на земле два металлических капкана самого что ни на есть устрашающего вида. С железными, слегка тронутыми ржавчиной челюстями с огромными наточенными зубами. Оба капкана были нанизаны на толстую металлическую цепь, которую масса ловко закрепил с обеих сторон, обернув вокруг стволов стоящих там деревьев и замкнув на солидно выглядящий стальной замок гномьей работы. Все было проделано очень быстро и ловко. Явно они не просто так без меня качаться в лесах ходили. Даже немного завидно стало. Масса отпрыгнул назад от установленных ловушек и сменил оружие. Теперь у него в руках вместо боевого копья был уже знакомый мне предмет. Средней длины охотничье копье с широким листообразным наконечником и перекладиной, размещенной чуть ниже наконечника. В прошлый раз он назвал такую штуку рогатиной. Масса пригнулся и закрылся щитом, выставив рогатину вперед и наступив ногой на ее тупой конец, упирающийся в землю. «Нет, стой!» В панике, выбрасывая правую руку вперед, стремясь как бы этим остановить фигурку незнакомого игрока, выскочившую с той самой тропинки, с которой мы ожидали появления гипорога. Впрочем, его отчаянный жест не остался незамеченным. Игрок неуклюже подпрыгнул, точнее подпрыгнула, ибо это явно была девушка. Перескочила через растянутую по земле цепь, споткнулась и кубарем покатилась за наши спины, замерев где-то метрах в трех позади меня, как обычно замыкавшего строй. Быстро оглянувшись, я удостоверился только в одном. Опасности для нас она на настоящий момент не представляла, так как, во-первых, была голой, по вальдирским меркам, конечно, то есть в одном купальнике, а во-вторых, сжалась в комочек и отчаянно рыдала. Оборачиваясь, я чуть было не пропустил начало главного представления. На нас выскочила циклопическая туша животного, в котором я без труда узнал бегемота, изрядно изуродованного безумным гением геймдизайнеров. Бедному гиппо прилепили три рога, один на носу и два на голове, жесткую короткую гриву вдоль всего хребта и длинный мясистый хвост. Был бы ящер, был бы похож на трицератопса, клюва только не хватает. Гиппорог явно был не в настроении, он мчался, не разбирая дороги, глаза пылали красным, а хитбару не хватало процентов 30 до полного. Кто так его раззадорил, интересно? Капканы сработали как надо, защелкнув стальные челюсти на обеих передних тумбообразных ногах монстра. Гиппорог дернулся, пытаясь сбросить кусачие железяки. Но ему явно не хватало пространства для маневра. Деревья, за которые были закреплены капканы, от рывков моба заскрипели и затрещали, опасно раскачиваясь и засыпая землю вокруг содранной корой. Мы ждать его освобождения не стали, и под аккомпанемент выкрика Аси «Пошел дебаф!» дружно ударили всем, чем могли. Выбраться из капканов гиппорог так и не смог. Всего через пару минут безнаказанного избиения он пал, сопровождаемый торжествующим воплем Шизы, подскочившей на месте от восторга и бросившейся к туше, вытаскивая на ходу разделочный нож. Я же дотронулся до плеча Разы, и мы одновременно повернулись назад, к скорчившейся у ствола дерева рыдающей фигурке. «Эй, ты чего тут?» Раза подошла вплотную, присела на корточки и заглянула в лицо девушки. «Потерялась я!» Сквозь всхлипы произнесла та, утирая кулачком красный от рыданий нос. «В смысле?» – опешила Раза. «Как так потерялась?» Она отклонилась назад и посмотрела ей над головой, чтобы удостовериться, что это реальный игрок, а не местный. Меня тоже поразил ее ответ. «Вроде как не лабиринт какой. Где тут потеряться?» «Как зовут-то тебя?» – продолжила допрос Раза. «Не-не-не», продолжала всхлипывать девушка. «Не помню. Помню только последние две буквы». Еле слышно пробормотал Масса. «Не... не было. Не было зовут». Она начала вроде как успокаиваться. «Мы группу собрали и за задание взяли на вилкохвостов. Наткнулись на гиппорога. В результате и вот, все полегли. А мне без вещей никак. Я последние деньги потратила, на счете совсем голяк. Я за вещами побежала. Гиппороги долго на одном месте не сидят же, а он сидел. Я от него, а он за мной, и вот, заплутала». «А карта?» — подала голос Ася. «Кто о чем?» «Нету, не рисуется». Не было совсем уже успокоилась, сидела, прислонившись плечом к дереву и повесив нос. «У Макряка есть профа. Мы считали, что этого достаточно». «Так куда они делись-то, соратники твои?» – возмутилась Раза. «Не знаю». Не было пожала плечами. «В игре уже никого нет». «Не плачь, возьмем мы тебя с собой», – покровительственно произнесла Раза. «Если повезет, найдем вещички твои. Не повезет, выведем. Вот там где-то». Сидящая на траве девушка приподнялась и вытянула руку в сторону востока, откуда она прибежала. «В той стороне. Направление примерно я помню». «Ну там так там». Ася пожала плечами в ответ на мой невысказанный вопрос. «Мне без разницы, где карту рисовать». «Класс у тебя какой? Интересно, она будет нам хоть чем-то полезна?» «Кардмастер». Она снова повесила голову. Понимает прекрасно, что без колоды своей она для нас бесполезный прицеп. Не более того. «Я за вами следом пойду. Даже в группу брать не нужно. Главное, до посмертного кокона дойти». Группу, тем не менее, я ей кинул. Пусть хотя бы от Асиных бафов и аур пользу получит. Она встала, смущенно улыбаясь. А она не такая уж малышка, ростом почти с меня. Только нескладная какая-то, очень худая. Руки-ноги длинные, а кисти рук совсем маленькие, хотя лицо симпатичное, несмотря на короткую, какую-то неопрятную стрижку. Одета в недорого выглядящий сплошной купальник, части тела особо не выпирают. Странная девица. и ник тоже странный. Не было мусобору. С «не было» и понятно, это означает туманность. А вот другое слово я где-то слышал, но никак вспомнить не могу. «Спасибо». В последний раз, надеюсь, всхлипнув, произнесла «не было». «Я готова». Под нескончаемую трескотню Шизы, описывающей в подробностях трофеи, поднятые из гипорога, рассказывающей о таксидермисте, которому она принесет отчекрыженную голову моба, и о том самом заветном месте на стене в личной комнате, на котором эта голова будет висеть, мы двинулись в сторону, указанную Небулой. Постоянное чесание языком не мешало Шизе без остановки расстреливать попадающуюся нам на пути живность. Ася то и дело исчезала то справа, то слева от нашего пути следования, картографируя местность, но непременно успевая на схватке с паками грызунов и волков, поддерживая нас бафами. Вот и сейчас, вынырнув с боковой тропинки и притащив за собой семерых волков, она довольно показала мне растопыренную ладонь и еще указательный палец на другой руке. Это 6, уже 6-й уровень профы, всего за пару часов, ничего себе прогресс, даже завидно. Впрочем, она же говорила, что именно здесь профессия картографа качается, как на дрожжах. «Как она?» – негромко спросила меня Раза, качнув подбородком в сторону Аси, когда та в очередной раз исчезла за лесной растительностью. «Навязчиво, надоедливо, шумна». Также негромко начал перечислять я. «Умна, хитра, находчива и очень опытна». «Я рада». Раза улыбнулась. «Чему?» Что светлые волосы, голубые глаза, милая улыбка, аппетитная фигурка и руки вокруг шеи не отобрали у тебя способности критически мыслить. Она по-прежнему улыбалась, хотя глаза грустили. Что тебя не унесло, но знаешь, вместе с ветром. Там такой ветер, что непонятно, куда тебя унесет. То ли в страну мигунов, то ли в зомбиленд. Я специально акцентировал усмешку голосом. Лица-то моего она не видит. Боюсь, что обратное путешествие будет мне уже не по карману. «О чем шушукаетесь?» Довольная Ася выскочила из кустов прямо перед нами. «Мне кости перемываете!» «Больно надо!» Раза фыркнула, как кошка, и отошла в сторону, ближе к Шизе. «Слушайте!» Ася, повысив голос, обращалась ко всем. «Там что-то похожее на логово. Пошли посмотрим!» Так как на время похода относительная демократия в нашем отряде сменилась на тоталитарное господство одной ненасытной охотницы, смотреть на логово пошли все и сразу. «Хм...» – озадаченно нахмурилась Ася. «А вот этих здесь не было. Мы стояли метрах в 15 от места, где наша тропка упиралась в большую продолговатую вытоптанную до пыли проплешину в лесных зарослях. Посередине этой проплешины громоздилось некое сооружение, больше всего похожее на здоровенный шалаш из сухих ветвей. Внутри шалаша кто-то копошился. Отсюда не было видно, кто именно. Наша тропка была не единственной ведущей туда. И на соседней, совсем недалеко, готовился к битве еще один отряд, побольше нашего. 3 милишника, через заросли не разобрать какого класса. 2 лучника. И еще 3 игрока непонятной направленности. У одного, кажется, на спине была гитара. А вокруг игроков толпились петы. Носорога с медведем было видно отчетливо даже через заросли. Остальную мелочь нет. Они тоже нас заметили и притихли, присматриваясь к нам, оценивая и просчитывая шансы в случае столкновения. «Эй, там, в зарослях!» – подала голос Ася. «Это наше логово!» «С чего это вдруг?» – ответил ей мужской голос. «На нем этого не написано. Кто первый нашел, того и лут». «Так вот и я о том же!» – обрадовалась наш картограф. «Я нашла, пошла за друзьями, а вы тут как тут. Нехорошо, ай-яй-яй!» «Ничего не знаю», — ответил ей тот же голос. «Кто успел, тот и съел. Кто первый стал, того и тапки», — добавил второй мужской голос. «Ранняя пташка склюет червя», — эхом отозвался низкий женский голос. «На чужой каравай рот не разевай», — пискнул кто-то очень высоко. «Идите в жопу», — буркнул кто-то хрипло. «Фи, Сид, все испортил», — пискнули опять. «Бука, Сид», — это женский низкий голос. «Опять, как всегда!» «Милостивый государь Сид, изволь выражаться куртуазно!» Это грудное контральто еще в разговор не вступало. «Куртуазно, да!» – прохрипели опять. «Я стараюсь, мля!» «Колин идет!» Это первый мужской голос. «Мальчишки, привет-привет!» Донесся с невидимой с нашей позиции тропки задорный манерный голос. «Ну и девчонки тоже!» Там еще двое. И тоже с петами», — мрачно констатировала напряженно всматривающаяся в заросли Шиза. «Боюсь, нам тут ничего не светит. Пойдемте-ка отсюда, найдем себе другое логово. Наше собственное». И мы пошли, несолоно хлебавши. Честно скажу, если бы Ася не рисовала карту, мы бы точно заблудились. Нет, конечно, ориентировку по светилу никто не отменял, так что примерное направление движения всегда понятно. Но вот хитросплетение тропинок заставляло извилины в голове также сложно переплетаться, делая интуитивную навигацию практически невозможной. Мы постоянно придерживались примерного направления, заданного Небулой. Что-то как-то очень уж долго идем. Неужели она столько пробежала, преследуемая гипорогом? Это картежник-то с его минимумом выносливости. Что-то тут не складывается. «Что там? Нашли, наконец, логово?» — заинтересованно спросила Ася, вглядывающуюся вдаль Шизу, стоящую во главе нашей группы на краю обширной поляны, заросшей низкой изумрудной травой. Визуально никакого логова не наблюдалось, но больно у Шиза была настороже. Раза подошла и встала с ней рядом, тоже напряженная. Внезапно для меня к нам из задних рядов протиснулась Небула, которая все это время вела себя тише воды и ниже травы. «Туда!» – со странным выражением сказала Небула и сорвалась с места, как заправский спринтер, рванувшись в направлении центра поляны. «Куда туда? Стой! Куда? Стой, б***ь!» Раза даже руку протянула, пытаясь удержать рванувшуюся на поляну Небулу. Та совершенно не обратила внимания ни на окрик, ни на сравнение с дамой пониженной социальной ответственности. Изо всех сил бежала прямо на середину поляны, где остановилась как вкопанная, раскинув руки в стороны и задрав голову максимально вверх, после чего гаркнула несколько неразличимых слов, громыхнувших у нас в ушах и отразившихся многочисленным эхом. Перед ее длинной худой фигуркой начало подниматься темное багровое пламя, формируя круг, расчерченный внутри линиями. «Это линять надо бы!» В этот раз голосом разума выступил Масса. «Поздно», — также спокойно ответила ему Ася. «Вот и верь после этого людям», — философски заметила Шиза. Темное багровое пламя образовалось не только впереди вокруг Небулы, но и позади нас, очерчивая еще один большой круг, включая нас внутрь него. Огонь большого круга ярко вспыхнул, поднимаясь на пару человеческих ростов. «Владыка, я привела его!» — заорала между тем Небула, обращаясь уже не к вальдирскому небу над нашими головами, а к горящей перед ней ритуальной фигуре. Земля посреди горящей линии внутри фигуры вспучилась и превратилась в некое подобие густой тягучей жидкости, которая вспучилась бугром, как будто кипящая очень густая жидкость. И из этого пузыря начала появляться огромная красная голова, увенчанная загнутыми, как у барана, рогами. За головой появились плечи, остальное тело, пока, наконец, миру не явился весь пятиметровый демон во всей красе. Он развернул кожаные крылья, открыл круглые глаза с вертикальным прямоугольным зрачком и сфокусировал свой взгляд на мне. «Ты!» Огромный красный корявый палец с длинным неопрятным ногтем-когтем указал на меня. «Ты видел сердце. Подойди!» «Внимание! Вы находитесь под действием эффекта «слабые колени». Ваши ноги отказываются вам подчиняться на протяжении 5 минут. Вы стремитесь упасть на колени. Нейтрализована способностью «власть разума». Вы находитесь под действием эффекта «слюнявый рот». На протяжении 5 минут ваше лицо расслабляется и имеет покорное идиотское выражение. Изо рта тянется слюна. Усилена способностью «власть разума». Вы находитесь под действием эффекта «подчинение демону». Вы выполняете четкие недвусмысленные приказы наложившего эффекта демона на протяжении 5 минут. Нейтрализована способностью «власть разума». «Вот еще!» – буркнул я довольно громко, машинально утирая текущую по подбородку слюну рукавом плаща. «Сам иди сюда, раз надо! Смотри, что наделал, образина красная!» С моего подбородка уже не капало, а текло. Усиливающий эффект «власти разума», похоже, увеличил не только время действия эффекта, но и утроил количество вытекающей слюны. Я себе уже весь плащ легендарный закапал, и у него еще и прочка от этого падает. Я быстро стащил с себя плащ и убрал его в мешок. «Какой забавный примат!» — почти нормальным голосом сказал демон и начал рывками скукоживаться, в результате из 5-метрового монстра превратившись в антропоморфную фигуру немного выше меня. Крылья тоже исчезли. Вместо одной набедренной повязки на теле демона появилась одежда, эдакий стилизованный деловой костюм. Только красная кожа да бараньи рога выдавали, что это не просто непись. Сзади хихикнули. Я обернулся и нахмурился. Все мои спутники находились в том виде, в котором демон ожидал увидеть меня. То есть на коленях, с тупым выражением лица и со стекающей из угла рта струйкой слюны. Все, кроме Аси, которая как раз и издала хихикающий звук. «А я что? Я ничего», — ответила она на непрозвучавший вопрос. «Я же не это, как ее?» Я сразу, как начало призыва увидела, зелье ментальной устойчивости тяпнула. «Да и ты у нас не промах, как я погляжу. Валить будем рогатого?» «Мне вот тоже интересно». Голос у демона тоже изменился. Из громыхающего ракочущего баса стал совсем обычным, негромким. Я бы даже сказал интеллигентным. Он туда еще и иронии добавил. «Будете валить рогатого или нет?» «Пока нет», – прохлюпал я, вытирая текущую слюну рукавом рубахи. «А там посмотрим. К чему весь этот спектакль?» «Ну как же?» Мой собеседник сделал вольготный жест, охватывающий всю поляну. «Я этим, как ты выразился, спектаклем, убил сразу трех зайцев, удостоверился, что рекомое не было и действительно готово идти против своих соплеменников. Проверил действие своих сил на чужеземцах. Вышло, как видишь, не очень. Двое из пятерых на ногах и в сознании. Так что дорабатывать придется. И, наконец, последнее по списку, но не по значению. Посмотрел в глаза тому, кто видел стальное сердце. Как оно там? Бьется?» «Пьёвся. Ведро мне под подбородком держать, что ли?» «Жаль», — сказал демон и взялся рукой за подбородок, слегка опустив голову. «Чего?» Рогатый между тем сделал неуловимый пас рукой, и поток слюны наконец-то прекратился. «Спасибо». Я последний раз утерся рукавом и вернул на место плащ. Как-то мне в плаще уютнее. Привык, не иначе. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. «Ну давай». Первым не выдержал паузу я. «Рассказывай». «Что рассказывать?» По лукавому выражению лица Рогатого было понятно, что он вопрос понял. Просто зачем-то тянет время. «Ну зачем ты меня сюда позвал, точнее заманил? И сразу не убил, значит поговорить хочешь». «Расклад верный». Он довольно кивнул головой, после чего еще на секунду задумался и внезапно для меня спросил. «Скажи, ты знаешь про законы престола наследия?» «Ну, в общих чертах», — немного растерянно ответил я. «А про солическую систему, она же агнатическая примогенитура?» только и смог выдавить я. «Я знаю», — пискнули у меня из-за плеча голоса Маси. «Уф, чему же учат современную молодежь?» Демон совершенно не обратил на нее внимания и театрально закатил глаза. Раньше бывало, любой бортник мог за минуту вспомнить всех членов и старшей, и младшей линии альгорских королей, со всеми ответвлениями. Какое время было? Простое и понятное, не то что нынче. Понаехали необразованные чужеземцы. Испортили народ. Под их влиянием коренные народы Вальдиры забывают свои корни. Забывают своих властителей. Становятся непомнящими своего родства. Еще один занудный философ-морализатор на мою голову. Скукота. Ты что-то говорил про свиническую предогарнитуру? Солическую систему и примогенитуру, мертвым голосом сказал демон. Боюсь, что твоему убогому умишке-примата этот концепт не понять. Ну так объясни просто, как тупому. Мне нужно тянуть время. Наложенные на моих однопартийцев эффекты уже скоро кончатся. Вот тогда и попадаться можно будет. «Как тупому!» Вздохнул Рогатый и заговорил, демонстрируя голосом невероятно фальшивые эмоции. «Если как тупому, то слушай. Я наследовал трон своего дома после моего старшего двоюродного брата, оставив позади его многочисленных сестер. Слава солической системе наследования. С ним случилось ужасное несчастье. Ужасное. Кто-то поставил на пороге его покоев одну из высших магических печатей, и он был развоплощен буйством дикой магической энергии. Такая трагедия! Трон перешел ко мне. Но только когда я закончил обязательный траур, конечно же. Надо же соблюдать приличия, в конце концов. Так что я целых 3 часа никого не убивал, никого не сожрал и притушил свое пламя, чтобы принять темно-красный цвет поближе к черному». но довольно о грустном. Поговорим о приятном. У меня есть основания полагать, что стальное сердце, которое ты имел сомнительное удовольствие наблюдать совсем недавно, вернет в этот мир моего славного братишку. Причем не просто вернет. Грядет он в силах тяжких, обожравшись до икоты душами, извергнутыми из тел смертных во время ритуала воплощения. Тогда с ним печать, даже высшая, уже не справится. Нужно будет союзы заключать с другими домами, а значит делиться с ними территориями и скотом. На это идти хотелось бы только в самом крайнем случае. Так что я хочу задать тебе вопрос. Как заставить тебя отказаться воплощать стальное сердце? Рогатый сложил руки на груди и немного откинулся назад, глядя на меня вопросительно и ожидающе одновременно. Тут мне надо было бы сделать паузу и обдумать ответ. Но я без особых размышлений ляпнул. Да я как бы и не собирался его призывать. Я наоборот хочу сердце уничтожить. За моей спиной раздался сдавленный писк. Потом такое же сдавленное мычание, переходящее в сдавленный рев. Ася, конечно, права. Как-то не сообразил, что можно было с краснокожим поторговаться и что-нибудь для себя получить. Вон он как довольно осклабился сразу, рожа наглая. «А ты не так безнадежен, как я думал». Мой рогатый собеседник задрал подбородок, смотря на меня свысока. «Какое-то количество мозгов у тебя есть. Размером с кусачий орех примерно. Ха-ха. Прощай, примат. Но учти, я слежу за тобой. И вот еще что. В качестве обещания, если сдержишь свое слово, я отблагодарю. И в качестве задатка вот. Лови». Взметнувшееся почти до небес багровое пламя ознаменовало мгновенное исчезновение моего собеседника. Пламя сразу же опало, исчезнув совсем. И явив моему взору уже полностью одетую и вооруженную небулу в дальнем краю поляны. Она не стала дожидаться какой-либо реакции от меня и сразу же исчезла во вспышке перемещения. Мои спутники задвигались, поднимаясь с травы и выражаясь весьма неполиткорректным языком. А я оторопело смотрел на висящее передо мной сообщение системы. Как рогатый это сделал? «Вы выполнили задание учителя. Обратитесь к нему для получения награды».